Глава 25. Неловкая ситуация. Тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась, и мы с Настей спустились по каменным ступеням вниз, в подвальную лабораторию нашего особняка. Створки разошлись в стороны, открывая взору причудливое скопление колб, реторт и алхимических приборов на длинных столах. В алхимии Безумовы неплохо шарили, это надо признать. Не вижу никаких признаков жизни. Мыкнула Настя, оглядываясь по сторонам. «Значит, наши новые муравьи-питомцы ведут себя прилично. А я уж боялась, они будут подъедать запасы». «Да ладно тебе, все будет нормально». Беззаботно отмахнулся я щелчком пальцев, заряжая духовной силой печь под котлом. Я направился к дальнему шкафчику, выдвинул парочку ящиков и извлек оттуда массивный том в кожаном переплете. На обложке старинными витиеватыми буквами была выдавлена надпись «Древние секреты дистилляции и прочих магических наук». «Ты уверен, что это безопасно?» — усомнилась Настя, когда я раскрыл книгу на нужной странице. «Желчь болотного демона, мозг бешеного пса. Что хорошего из этого можно приготовить?» «Более чем», — твердо заявил я. «Это проверенный древний рецепт, ныне утерянный. Так что все будет путем. Внимательно наблюдай, что я делаю, и мотай на ус. Угумс. Если что, я наложу на дверь запирающие оковы». Сухо заметила девушка, повернувшись назад. «А то войдет кто-нибудь и решит, что мы чернокнижием занимаемся. Я тогда просто разденусь и на вас запрыгну. Пусть уж лучше думают, что мы прелюбодействуем». Я поставил на стол мед мермеций и те ингредиенты, что принес Колян. Затем принялся доставать со стеллажей оставшиеся ингредиенты, менее экзотичные. На массивный стол с глухим стуком легли склянки с мутными жидкостями, пучки трав, баночки извивающихся червей и прочую дребедень. Настя морщилась, но ничего не говорила, смиренно приняв нашу судьбу алхимиков. В центр я передвинул три главных компонента будущего зелья, иссушенное до той степени, что оно стало камневидным. Сердце горного тролля, вырезанный из болотного демона желчный пузырь гадкого ядовито-зеленого цвета и мягкий комок алой плоти. «Ох, а пахнет як...» — поморщилась Настя, зажимая нос. «Прямо благоухание». Я открыл книгу и принялся зачитывать старинный рецепт, подбрасывая компоненты в большую чашу для смешивания по списку. Сначала все шло гладко. Но когда я бросил в котел пучок мха махокрылов, в лаборатории разлился тошнотворный запах гари, заставив нас обоих поморщиться. А когда в общий котел полетела порция гигантских тараканьих лапок, из чаши выметнулся сноп ярко-зеленых искр, опалив мне брови. «Может, хватит?» — осведомилась Настя, чуть отступив назад. «Не, дыма много, а толку чуть», — отмахнулся я, сбивая дым с бровей. «Ну-ка, разбавим смесь огненным маслом». Как только я вылил склянку с маслицем из котла, хлынул целый фонтан белоснежного пара. Облако тумана быстро заполнило лабораторию, скрыв из виду все вокруг. Настя принялась усиленно отмахиваться, стараясь рассеять это безобразие. «Вы готовите зелье с нарушением всех правил техники безопасности, господин», — сказала она укоризненно. «Да что вы все современные люди такие нежные», — фыркнул я. В мое время такой фигни не было, никто не жаловался. Не боялся экспериментировать и рисковать. Именно поэтому на древних гравюрах у всех алхимиков то ноги нет, то руки, то глаза. Наука требует жертв. И в этот момент дверь в подвал заскрипела и открылась. В помещение, щурясь, вошла Кристина, привлеченная шумом. Кажется, против мамы Настины духовные оковы не сработали. Либо Кристина, отлично знавшая стиль своей дочери, легко их сняла. Ее роскошные формы были скрыты легким домашним платьем. Две могучие груди натягивали материю, как бы намекая. Такое богатство от народа скрыть невозможно. В районе моего таза тут же завибрировал сгусток силы, омываемый духовными потоками. Черт, не хватало, чтобы он треснул. Я не могу просто взять, возбудиться и лишиться чердака в такой ответственный момент. Я тут же отвернулся в сторону ингредиентов, стараясь не смотреть в сторону аппетитной фигуры Кристины. Перегруз полностью отключил, чтобы уменьшить давление. «Что тут происходит?» — воскликнула Кристина, озираясь по сторонам. Туман быстро развеивался, являя нашему взору полуразгромленную лабораторию. «О, мама, ты как раз вовремя», — бодро провозгласила Настя. «Присоединяйся, мы готовим зелье на дуэль». В отражении склянки я увидел, как Кристина приоткрыла рот и собралась уже что-то возразить, но я ее опередил. «Нам очень нужна помощь. Пожалуйста, брось-ка вот эту розовую пыльцу в котел и хорошенько размешай палочкой. Только аккуратненько, чтобы не расплескать». Кристина заколебалась, но решила все же послушаться. Подойдя к котлу, она принялась энергично мешать зловонную смесь, та с шипением булькала. В этот момент из чаши повалил целый сноп крошечных бело-розовых сердечек, поднявшийся вихрем по всему залу. Я поспешно сдул парочку сердечек, пытавшихся влететь мне в рот. «Ох, так вот оно что!» — усмехнулась Настя, рассматривая эти причудливые выкрутасы. «Любовное зелье готовим?» А в следующий миг из котла вырвалась длинная упругая лоза, хлестнув Кристину по ее пышной груди. Та вскрикнула от неожиданности, а я тут же взмахнул рукой и срезал чертову лозу. «Что это за зелье такое?» — смущенно произнесла Кристина, зажав грудь сразу обеими руками, чтобы та перестала трястись. «Костя, ты точно знаешь, что делаешь?» «Все по батиным рецептам», — уверенно произнес я, стараясь не смотреть в ее сторону. Блин, как же неудачно Кристина надела именно это платье. Спустя пару минут пар, наконец, развеялся окончательно. Зелье в котле приняло равномерный свекольный оттенок. Теперь от него исходил приятный гвоздичный аромат. «Ох, кажется, получилось», — просиял я. «А ты говорила, Настя, что у нас ничего не выйдет». «Ничего я такого не говорила», — фыркнула она, отряхивая волосы от присохшего туда мха. Из котла вырвался целый сноп ярко-розовых сердечек, закружившихся в воздухе. Я поспешно сдул парочку сердечек, пытавшихся влететь мне в рот, но остальные рассыпались по всей лаборатории. Несколько сердечек угодили прямо Кристине и Насте на лица. Они ойкнули и замерли, словно окаменев. А затем произошло нечто странное. Их зрачки приняли форму розовых сердечек. «Костя, ты самый лучший алхимик на свете», — промурлыкала Настя, глядя на меня с жутковатой плотоядной улыбкой. «Твои зелья просто бесподобны». «Что это с ней?» «Да, мой дорогой», — подхватила Кристина, игриво поглаживая свои пышные формы. «Ты настоящий мастер в своем деле. Мне так нравятся твои умелые и сильные руки». Я осознал, что зелье каким-то образом подвергло их воздействию приворота, или типа того. Их взгляды буквально пожирали меня, а тела изгибались в весьма недвусмысленных позах. Какого черта? Не должно быть такого эффекта. Я же все правильно сделал. Так-так, спокойно, барышни. Произнес я поспешно, пытаясь сохранить хладнокровие. Придите в себя, это всего лишь побочный эффект. Но они уже не слушали меня. Обхватив меня с двух сторон, Настя и Кристина прижались ко мне телами. Их руки проникли под мою одежду, лаская мою кожу, а упругие формы бесстыдно терлись об меня. «Какой ты сильный!» — шептала Настя, впиваясь пухлыми губками мне в шею. «Мы обе полностью твои!» — хрипло простонала Кристина, прижимаясь пышной грудью к моей груди. Я ощутил, как моя решимость начинает таять. Их обольстительные формы, жаркие объятия и бесстыдные речи пьянили разум. Может быть, все-таки... Нет, нельзя поддаться дурману. Это лишь тупой афродизиак или типа того. Слишком многое поставлено на карту. Успех приготовления зелья, честь девушек, моя собственная сила воли. Сделав над собой усилие, я оттолкнул их в стороны и вскинул руки, складывая печати для стабилизации зелья. Кристина и Настя возмущенно охнули, но я уже полностью сконцентрировался. Поток духовной энергии хлынул из меня, ударив прямиком в котел. Пузырящаяся масса завихрилась, но через миг успокоилась, приняв ровный малиновый оттенок. «Есть!» — выдохнул я с облегчением. Зелье стабилизировалось и больше сюрпризов не выкинет. Теперь оставалось освободить девушек из-под власти приворота. И тут мне на плечи опустились две огромные подушки безопасности. Я ощутил прикосновение горячей упругой кожи. Стоп. Кристина что, приспустила платье и обнажила свою огромную грудь? Я не должен это увидеть, иначе все. Прощай, самоконтроль. Секс-монстр вырвется на волю и утопит город в... Не знаю, в чем именно он утопит город, но проверять не хочу. Настя, эротично выгнув спинку, прижалась попкой прямо к моему паху. Ёперный твой дрын. Я аж ощутил, как вибрирует сгусток затвердевшей духовной силы, грозя рассыпаться на части. Если я поддамся, случится такое порно, равного которому не видела Российская империя за всю тысячелетнюю историю. Мой мозг отключится, и сексуальный маньяк-экстремист вырвется на волю. Скорее всего, зелье и вся лаборатория будут уничтожены в порыве страсти. Я не могу этого допустить. Сосредоточившись, я потянулся к энергии бездны. И та откликнулась, формируя пятно на моем указательном пальце. На книгах судьбы девушек я быстро написал. Негативный любовный эффект развеялся. Девушки пришли в себя. Я увидел, как два потока этой энергии, черных как смоль, хлынули из моих ладоней. Они скользнули по воздуху мимо Насти и Кристины и застыли чернильными узорами на невидимых страницах их книг судьбы. В тот же миг сердечки в их зрачках растаяли, а сами девушки дрогнули и пришли в себя. Посмотрев на меня растерянно, они тут же отпрянули, явно ошарашенные произошедшим. «Что это было?» — испуганно пробормотала Кристина, прижимая ладони к пылающим щекам. Она выглядела крайне пристыженной. Я избегал смотреть в ее сторону, поскольку боковым зрением видел, что ее грудь все еще обнажена. «Вау!» — произнесла Настя уже спокойным голосом. Похотливо хищное выражение исчезло с ее лица, сменившись обычным для нее покерфейсом. «Вот это меня вштырило. Я уж было решила, что зря выпила ту вторую кружку чая». «О нет, что я натворила?» — прошептала Кристина, теперь прикрывая ладонями грудь. «Без особого успеха, такое богатство не скрыть». «Ух, ё-моё, не смотри туда, не смотри туда». «Нет мне прощения». Голос Кристины дрожал. Я облегченно выдохнул и обезоруживающе улыбнулся им обеим. «Все в порядке, девчонки, никаких обид. Древние рецепты таят в себе много непредвиденных сюрпризов, но мы совсем справились. Главное, зелье готово, а остальное уже мелочи». Но Кристина, казалось, меня не слышит. Слезы хлынули из ее покрасневших глаз. Развернувшись, она поспешно выбежала из лаборатории. «Черт, неловко вышло. Хоть убей, понять не могу, что я сделал не так. Зелье на самом деле довольно простое. Даже начинающий алхимик справился бы. Надо успокоить ее. Но подозреваю, что мое присутствие сделает только хуже. Думаю, тебе лучше пойти за Кристиной. Успокоить ее», — сказал я Насте. «И правда», — кивнула она, оставаясь полностью спокойной. «Мама как-то очень нервно перенесла этот пустяк». «До твоего спокойствия ей точно далеко», — вздохнул я. Настя упорхнула наверх. Я же опустил взгляд и обнаружил огромный бугор на своих штанах. М-да, демон секса рвется наружу. Надо что-то с этим придумать. Но рукоблудить что-то неохота. «Ну как тебе?» — услышал я ехидный шипящий голос и поднял глаза. Из стены лаборатории напротив торчала половина женского корпуса. Словно привидение какое-то. Девица носила причудливый наряд из зеленой листвы с очень короткой юбкой, под которой можно было разглядеть белоснежные кружевные трусики. Образ дополняли остроконечные эльфийские ушки и колчан со стрелами за спиной. Ее моська с курносым носиком, усыпанным веснушками, выглядела даже мило, если не злобные зеленые глазищи со странными концентрическими кругами. А, ну понятно. В очередной раз сменила обличие. В этот раз явилась перворожденной. «Быть эльфийкой тебе не идет», — хмыкнул я, отвернувшись. Взяв тряпку, я начал вытирать пролившуюся жидкость. «Вот каким-нибудь демоном или ведьмой в самый раз. Ох, жалкий смертный вздумал меня учить. Как мило», — раздался за спиной голос моей преследовательницы. «Только вот ума предвидеть мое вмешательство в твой эксперимент ему не хватило. Какая жалость!» Я хмыкнул. Вот и объяснение, почему все с самого начала пошло как-то не так. «Я не хуже тебя владею книгами судеб», — продолжала вещать Алая. «Думал, излечишь Эмми от проклятий, и все, можно расслабиться. А, может быть, без проклятия я больше не смогу взять кого-то из твоей семьи напрямую под контроль. Но я буду периодически насылать на вас разного рода несчастья и бедствия». Я прямо увидел, как она злобно и торжествующе ухмыляется. «Ты вор, будешь наказан за свое преступление», — заявила она. «Рано или поздно. Ты не заслуживаешь этого амулета», — сказал я, продолжая заниматься своими делами. «Да неужели?» Она вылезла из стены уже прямо передо мной. Ее огромная грудь, упакованная в зеленую листву, плавно колыхалась перед моим лицом. Зараза. Штаны сейчас порвутся нахрен. «Ты охотилась за людьми и выпивала их души», — сухо заметил я, продолжая наводить порядок. «И теперь мне мораль читаешь? Ты недостойна владеть такой силой». «Ха-ха-ха-ха». Она жеманно прикрыла рот ладошкой. «Ой, насмешила тля. Я высшее существо, делаю то, что пожелаю. Я создана править этим миром. И мое желание для вас, смертных червей, закон. Вы не более, чем мои игрушки, которые должны угождать мне. Запомни это». Я продолжал молча работать тряпкой, оттирая грязный пол. Алая крутилась вокруг меня, нарочито выгибаясь в самых соблазнительных позах. «О, я вижу, ты возбужден», — промурлыкала она, глянув на мой пах. «Это последствия эксперимента? Или я тебе нравлюсь, да, гребаный извращенец?» «Ха-ха, жалкий извращенец». Она расхохоталась и плавным движением опустила края своего платья, обнажив свою грудь. Большая и упругая, в виде идеальных полусфер, она так и просилась в ладони. Два больших соска, формой похожих на желуди, смотрели на меня, как дуло пистолетов, словно собирались пристрелить наповал. «Ну же, смотри, отброс», — промурлыкала она с издевкой. Закинув руки за голову, она подвигалась из стороны в сторону, заставив свою грудь соблазнительно покачиваться. «Смотри на это совершенство и страдай. Это то, что ты никогда не получишь. И знаешь что? Мне совершенно не стыдно обнажаться перед тобой», — сказала она. «Это все равно, что переодеваться в присутствии животного. Жалкой псины. Эй, песик, вылежи». Она демонстративно плюнула прямо на пол, который я вытирал. Я провел тряпкой по полу напоследок и внимательно оглядел дело рук своих. Хм, ну, кажется, все правильно сделал. «Вот ты и попалась», — ухмыльнулся я, распрямившись. «Что?» Недоумение скользнуло по ее лицу. Она застыла прямо передо мной. «Ты бредишь или что?» В тот же миг капли влаги на полу вспыхнули изумрудным сиянием, и я увидел, как едва заметные путы сковывают ноги Алаи, не давая пошевелиться. Она вскрикнула от неожиданности и дернулась, но невидимые путы впились в нее, удерживая на месте. Прежде милая эльфийка принялась корчиться и меняться прямо на моих глазах. Ее кожа потемнела, обретая синевато-багровый оттенок, а лицо исказилось в гримасе ярости. Тонкие черты лица обострились, словно у хищника, а рот распахнулся, являя острые клыки. Из пышной шевелюры на голове полезли рога, из хрупкой спины выросли громадные кожистые крылья, подобно драконьим. А пальцы удлинились и обросли загнутыми когтями. «Жалкий смертный!» — воскликнула она шокированно. «Что? Что это?» С этими словами демоница присела, явно готовясь к прыжку. Ее крылья распахнулись еще шире, а когти оставили глубокие борозды на полу. Я не пошевелился, лишь молча смотрел на нее. Но тут по комнате разлилось умиротворяющее сияние. Активировались руны на полу, являя собой могущественные узоры ловушки. Я в ходе разговора незаметно начертил их тряпкой, пока вытирал влагу. Они были едва заметны, но оттого не менее действенны. Исчадие тьмы дернулось, издав захлебывающийся рык, и на миг застыло в самой сердцевине чар. «Настоящую богиню я, конечно же, не смог бы поймать», — задумчиво сказал я. «Но здесь не ты, а лишь твой астральный клон. Удержать его мне вполне по силам». Демоница захрипела, силясь разорвать путы чар, но те только сжались крепче, не давая существу Не сдвинуться с места, не произнести ни звука. Раздвоенный язык бессильно бился о клыки, а в глазах плясали безумные сполохи ярости пополам с изумлением. «Успокойся же», — проговорил я ровным голосом. «Только навредишь себе». Очень скоро демонице стало не хватать воздуха, и она уже хрипела, делая судорожные вдохи через раздутые ноздри. Клыки угрожающе скалились. Каждая жилка на ее лице вздулась от напряжения. Крылья все еще часто били по воздуху, безуспешно пытаясь взмахнуть как следует, чтобы вознести адскую тварь наверх и вырваться из плена чар. «Обидно, да?» — сухо произнес я. «Проиграть тому, кого считала бесконечно ниже себя. Твоя гордыня — твое слабое место. Отпусти меня, червь!» — взвыла Алая. Но в ее глазах я видел отчетливо страх. «Ты ничтожество! Ты мусор! Низшая тварь! Как ты смеешь?» Взгляд ее по-прежнему метался, ибо существо никак не могло осознать, как какой-то жалкий смертный посмел одолеть его. В следующий миг демоница вновь забилась в муках, все ее мышцы вздулись бугристыми венами, когти оставили новые глубокие борозды в полу. Раньше она была нематериальной. Но моя ловушка сделала Алаю куда более вещественной. Ее попытки были тщетны. Мощь моих печатей не ослабевала. Напротив, чары даже ярче разгорались, сдерживая потуги темного существа. С каждой новой попыткой вырваться нечеловеческая энергия демонической твари лишь все глубже поглощалась чарами. Наконец, после целой вечности бесплодных усилий, плененная демоница обмякла и повисла на ослабших путах. Голова беспомощно склонилась на измученную грудь, а из разинутой пасти свесился раздвоенный язык. Крылья безвольно обвисли за спиной, походя более на сморщенный сухой плащ. Я смотрел на поверженного падшего духа, и во мне боролись презрение и жалость. Демоница, когда-то столь грозная и свирепая, теперь выглядела очень жалко. Но самое скверное, несмотря на это жуткое зрелище, мой стояк никуда не делся. Напротив, кажется, стал еще больше, а это плохо. Я не могу подвергать риску Настю, Кристину, Эмми и горничных. В таком возбужденном состоянии мне даже Мелинта покажется ничего такой горячей цыпочкой. Нужно что-то делать, пока мой самоконтроль не дал трещину. Я молча приспустил штаны, выпуская динозавра на волю. Алая широко распахнула глаза от неожиданности. Мне показалось, или на ее щеках вспыхнул легкий румянец. «Подожди», — в попыхах произнесла она. В ее голосе промелькнули нотки страха. «Ты что задумал? Не подходи ко мне!» Она оскалилась и звонко щелкнула клыками, как бы намекая, что может и откусить. Вместо ответа я частично активировал покров. Духовная энергия окутала мой член, превратив его в сверкающую золотую саблю. Ну, прямо как цензура в хентае. Я приблизился к ней вплотную, поудобнее взялся за рога. Пора хорошенько дать этой демонюке на клык. Она ослабла, да и поты хорошо удерживают ее. Капелька пота скатилась по ее багровой коже на виске. Я приготовил простенькое заклинание, которое заставит ее распахнуть рот. «Ты не посмеешь! Стой! Не трогай меня!» Запинаясь, поспешно проговорила она. «Ты низший червь! Ты не можешь...» Да, я резко засадил ей на всю длину, оборвав ей словесный поток. Алая скосила глаза в ужасе, глядя на мой пах, а я уже ритмично двигался, словно заправлял ракету, готовую к мощному старту. Черт, какой же кайф! Закрыв глаза, я увидел воочию, как с огромной скоростью циркулирует энергия по моим духовным потокам. Перегруз работал на полную, повышая мой тонус до максимума. На моих глазах несколько мелких тромбов разрушились, открывая проходы духовной силе. Походу, секс — это теперь самое мощное средство для моей эволюции. Хрен знает, как так вышло, но не пофиг ли. Главное, что работает. Она попыталась упереться в мои бедра руками, оттолкнуть меня, но я сейчас был намного сильнее. А ее нематериальность больше не работала. Настя и Кристина изрядно меня разгорячили, так что к финалу я добрался довольно быстро. Я запрокинул голову, рванул ее рога на себя, мощно насаживая ее. Еще, еще, еще. Лая замычала еще сильнее. Одновременно с этим я услышал сильные глотательные звуки, которые издавало ее горло. «Да, хочешь дышать, глотай». И в этот момент крупный духовный тромб, расположенный в районе моего таза, с оглушительным треском развалился на части. Духовные потоки снова начали перестраиваться, выбирая наиболее оптимальные маршруты. Я ощутил невероятное вдохновение и прилив сил. И в то же время ощутил, как мои шары вдруг резко увеличились в размерах. Очень странный эффект. У меня от удовольствия закружилась голова, мешая соображать нормально. Сколько уже длится мой оргазм? Секунд 30 уже как минимум. А может быть и всю минуту. Или больше. Из-за переизбытка сексуальной энергии мой организм произвел какое-то аномальное количество семени. И кажется, этой злобной демонюке придется принять его в полном объеме. Я продолжал удерживать Алаю за рога, прижимая ее к себе сильнее и сильнее, не давая отстраниться. Она испуганно верещала и мычала, пытаясь оттолкнуть меня, но все тщетно. Мой мозг разрывался от эндорфинов и тестостерона, духовные потоки перестраивались и укреплялись, делая меня сильнее. Ну а Алая? Думаю, суточную норму пищевого белка она сегодня получит. Пусть будет за это благодарна. Когда я почувствовал себя полностью опустошенным, я выдохнул и разжал пальцы. Алая резко отстранилась, чуть не упав на спину. Все ее лицо сильно покраснело, румянец угадывался даже на багровой коже. Живот Алаи заметно округлился, словно она встала из-за стола после очень сытного обеда. Она в шоке смотрела на свой живот, словно не верила своим глазам. Я же посмотрел в сторону двери. Там на пороге стояла Настя. Она стояла неподвижно, переводя взгляд с меня на Алаю и обратно. Выражение ее лица оставалось полностью спокойным и невозмутимым, как и всегда, но на щеках горел яркий румянец.